17:15. Лантернгласс смотрела пресс-конференцию по телеку вместе с Дороти. Дочка сидела на коленях перед телевизором, только что не уткнувшись носом в экран. Так ей нравилось больше всего. 8-летняя темнокожая девочка с длинной шеей и ногами в милю каждая в яркой розовой шапочке с кроличьими ушами. В ее жизни наступила стадия шапок. Ими целый ящик был набит. Вытащить ее из дому утром было каждодневным мучением. Минут до 20 ей требовалось, чтобы выбрать идеальную шапку для данного дня. «Я скучаю по Ким 5 с плюсом», — протянула Дороти, имея в виду мультсериал в жанре приключенческой комедии, ее нынешний фаворит на диснеевском канале. На местных новостях только что переключились на неназванный конференц-зал с обещанием, что полиция Сент-Пасенти расскажет о стрельбе в торговом центре «Чудо-водопады» и, возможно, назовет героического охранника, который обезвредил убийцу, прежде чем бесчинство разошлось дальше. «Мамочке нужно посмотреть это для работы», — сказала Лантернгласс с кухонного стола, где стоял ее ноутбук, на котором она выстукила свои 2000 слов про пожар в Аскала. Настроиться на это было нетрудно. Запах дыма стоял прямо в гостиной, даже при том, что пожарище полыхало за много миль. Не оставляла мысль, а не меняется ли ветер. «Я хочу такую работу, чтоб телевизор смотреть и на вертолетах кататься». «Как увидишь еще раз мистера Чена, можешь спросить, не ищет ли он новых сотрудников. Наше домашнее хозяйство найдет, как использовать еще один источник дохода». От отца Дороти никаких хлебов ждать не приходилось. Из поля зрения он исчез почти сразу же после ее рождения. Не мог позволить, чтобы ребенок изгадил ему карьеру музыканта. Последнее, что Айша слышала о нем, что жил он в нью-йоркском Куинсе, имел двух дочерей от другой женщины, а музыкальная карьера состояла в том, что он выбивал дробь на белых пластиковых тазиках на Таймс-сквер за доллары, бросаемые ему в шляпу. Вспыхнули камеры. Пронесся шорох, словно ветер всколыхнул листву деревьев. Звук невидимой публики, бормочущий и расхаживающийся. Шеф полиции Джей Риклс и худощавый кубинец, районный прокурор, сидели за большим складным столом, уставленным рядами микрофонов. Следом за ними пришел третий мужчина в мешковатой толстовке с капюшоном с надписью «Мир моря» и изображением прыгающей из воды касатки. Третьему было за 40, с сидеющими усами и армейской стрижкой. Была у него крепкая шея морпеха или боксера, крупные костлявые руки. Камеру он оглядывал до странности бесцветными и равнодушными глазами. Шеф полиции Риклс выждал, пока все утихомирятся, потом подождал еще, потому как наслаждался долгой, исполненной драматизма тишиной. Дороти подпрыгнула чуточку ближе к экрану. «Слишком близко кнопочка», — заметила Айша. «Мне прямо перед экраном нравится, чтобы я видела, не обманывает ли кто». «Мне за твоей шапкой не видно». Дороти отползла назад за неприметный сантиметр. «Приветствую и добрый вечер», — начал Риклс хрипловатым, как у заядлого курильщика, голосом. «Я начальник полиции Джей Риклс, и начать собираюсь с краткого заявления, суммирующего события этого утра в торговом центре «Чудо-водопады». Примерно в 10 утра в магазине «Бриллианты посвящения» на втором этаже произошла перестрелка. В настоящее время нами точно установлено, что стрельбу начала Ребекка Колберт, 20 лет, проживавшая в Сент-Пасенте и работавшая в этом магазине продавщицей. По нашим сведениям, мисс Колберт зашла в магазин, где застрелила Роджера Льюиса, 47 лет, управляющего розничной сетью «Бриллианты посвящения», Ясмин Хасвар, покупательницу, и младенца, сына Ясмин, Ибрагима. После чего на пути мисс Колберт встал Рэндалл Кэллоуэй, начальник охраны торгцентра и служащий охранного агентства «Сокол», в прошлом служивший в военной полиции армии США. После этих слов Риклс подался вперед и через весь стол бросил восхищенный взгляд на крупного мужчину в толстовке. «Мистер Кэллоуэй дал указание мисс Колберт сложить оружие. Вместо этого она подняла свой револьвер, чтобы продолжить стрельбу, и в этот момент охранник выстрелил в нее». Посчитав, что он убил стрелявшую, охранник поспешил к миссис Хасвар предложить ей медицинскую помощь. Еще один мужчина, Роберт Луц, зашел в магазин в попытке оказать содействие и был застрелен мисс Колберт. После чего мистер Кэллоуэй обезоружил стрелявшую. Вскоре после этого на месте происшествия появились бойцы СОБР и сотрудники скорой помощи. Мисс Колберт сочли мертвой в 11:16. Руки говоривший сложил перед собой. У Риклза был безмятежный вид человека, любующегося на восход солнца на крылечке с банкой пива в руках. Некоторым из вас уже известно, что моя дочь и двое ее детей находились в торгцентре во время происшествия. Нет никаких причин считать, что им грозила хоть какая-то физическая опасность. Но нет и причин считать, что она им не грозила. Мисс Колберт была вполне неразборчива, чтобы отнять невинную жизнь, и мы не можем быть уверены, каковы могли быть ее окончательные намерения. Разумеется, она намеревалась убивать до последнего вздоха. Мне не хотелось бы думать о том, что могло случиться, если бы не столь быстрые и решительные действия мистера Кэллоуэя. Нет места сомнению, произошла несказанная трагедия. Всего за несколько минут мы утратили уважаемого местного работодателя, невинного очевидца, зашедшего в магазин, движимого бесстрашным сочувствием, мать и ее младенца, ее малютку, прелестного мальчика, бывшего частицей патриотического мусульманского сообщества Сент-Пасенти. Мукам нашим не будет конца ни через дни, ни через недели, ни через месяцы. Однако сегодня мы убедились, что случается, когда плохой человек с оружием сталкивается с хорошим человеком с оружием. Сегодня наше горе уравновешивает наша признательность. Боль наша терпимее рядом с нашей гордостью. Шеф полиции умолк, наклонился вперед, взглянул на заместителя районного прокурора. «Мистер Лопес, не хотите ли сейчас добавить что-нибудь?» «Зачем кому-то убивать младенца?» — спросила Дороти. «Это по правде случилось?» «Это...» — отозвалась Лантернглаз. «Случилось по правде». «По-моему, это глупо». «По-моему, тоже». На экране телевизора Лопес подался вперед и заговорил. «Районная прокуратура округа Флагер выделила все наши ресурсы, в том числе двух штатных следователей, чтобы выявить мотивы, стоящие за сегодняшними гнусными и трагическими событиями, и выяснить, действовала ли мисс Колберт одна или получила поддержку от любых сообщников». Он говорил еще с полминуты, пережевывая стереотипное «если у кого-то есть любые дополнительные сведения, бу-бу-бу, в данное время не предъявлено никаких обвинений, бу-бу-бу, высокое искусство судебной экспертизы и бла-бла-бла». Потом он закончил, и Риклс опять подался вперед. «Рент, вы не хотели бы сказать что-нибудь?» — спросил он, глядя через стол на крупного мужчину в толстовке с надписью «Мир моря». Новая волна фотовспышек прошлась по залу. Кэллоуэй сидел, положив руки на колени, низко свесив голову. Вид у него был и напуганный, и слегка затравленный. Подумав немного, он подвинулся вперед на стуле и склонился к микрофону. «Если мой сын сейчас смотрит, я просто хочу, чтобы он знал. С папой все в порядке», — выговорил Кэллоуэй. Толпа в зале встретила эти слова нежным воркованием, напомнившим Лантернглаз о голубях. «А он не такой уж и хороший», — объявила Дороти. «Он остановил безумную с револьвером». «Но он еще и в мир моря ходит», — сказала Дороти, тыча пальцем в толстовку. «Там касаток держат в заперти в маленьких-маленьких баках. Вроде как посадит тебя кто в кладовку и заставит сидеть там весь день. Никто не должен ходить в мир моря». «Да», — мягко протянул Джей Риклс, едва ли не дрожа от удовольствия. «С папой все в порядке». «Все окей с папой, люди. С папой все просто прекрасно». Последний вал яростных фотовспышек заполнил зал. В их мигающем, почти слепящем свете очень бледная кожа Кэллоуэя отливала синевой, как оружейная сталь.